Глава третья. Войска выстроились выгодным для нас образом. Наши воины находились на вершинах и охраняли подступы к селению. Ворги в низине, видимо, их расчет был на численное и воинское преимущество. Я же с шандараками расположилась на холме справа от нападавших. Впереди их войска выехал Айртан Дикий. Огромный, с ярко-рыжими волосами, спадающими на могучие плечи, он был совершенно не похож на моего магистра. Однако это был он. Очень странное ощущение возникло у меня. С одной стороны, Ордалика видела своего врага, ставшего ее первым мужчиной и, скорее всего, отцом ее будущего ребенка. С другой стороны, я сама видела в этом мужчине своего возлюбленного Дамиана, человека, ради которого я отправилась в это путешествие. В этот момент для меня он не был врагом и темным богом, лишь мужчиной, которого я полюбила. Дихотомия. Противопоставленность двух частей целого, любви и ненависти, разрывала мое сердце. Айртан внезапно посмотрел в нашу сторону. Мое сердце дрогнуло. Его изучающий взгляд прошелся по группе шандараков и остановился на мне. Кривая улыбка скользнула по губам мужчины. Он склонил голову в знак приветствия. Я не могла это проигнорировать и поприветствовала своего врага, подняв руку. Этот же жест являлся сигналом к началу. Началу битвы для шандараков. Собрав свои силы воедино, они ударили по нему. Айртан пошатнулся и выстоял. Взгляд полной ярости обещал мне смерть. Следующим жестом я призвала к атаке своих воинов. Град огненных стрел обрушился на воргов. Это лето выдалось жарким и сухим. Низина, где собрались наши враги, загорелась. Их лошади взбрыкнули, но один жест Айртана, и животные встали как вкопанные. Огонь начал медленно гаснуть. Он владеет силой? Скрен, его забери. Я этого не знала. Вот почему его направили против нас. Вот почему он устоял после удара. Его люди тоже не дрогнули. Не знаю, что это. Уверенность в своем командующем или прекрасная организация и опыт. Наверное, и то, и другое. Ворги двинулись со своих позиций единым существом. Такой молниеносный захват я еще не видела. Они в одно мгновение добрались до наших защитников. Не успела я выдохнуть, как завязалась схватка. Мои воины брали скоростью, ворги – силой. Сначала мы отбросили врагов, все-таки высота играла нам на руку. Но тут в бой вступили их маги. У них еще были маги. И скорость моих воинов ослабела. Ворги начали нас теснить. Я еще раз взмахнула рукой, на этот раз левой. Горы и лучшее знание местности давали нам преимущество. Отряд, сидевший в засаде, выступил. Воргам пришлось биться на две стороны. Айртан Дикий сражался с силой льва и ловкостью пантеры. Его удары разили всех на пути. Ему было без разницы, где враг, впереди или позади. Они в любом случае были обречены, попадая ему под меч. Нихана, позаботься о магах, они слабы по сравнению с Айртаном. Старуха Шандарак только кивнула. Шепот, и к чужим магам стелится ядовитый туман, незаметно пробираясь внутрь их тел. Вот первый маг падает на землю. Вот второй растерянно смотрит по сторонам. Вот третий, что-то заподозрив, бежит с поля боя. Но и там его настигает туман. Наши воины вновь обретают свою сумасшедшую скорость, и у воргов не остается шансов. Есть только Айртан Дикий. Если его поразить, остальные не будут сражаться. Я встала в круг шандараков и совместно с ними призвала силу. Ее поток был направлен на Айртана. Полный круг во главе с Митой племени – это наше самое мощное оружие. И сейчас поток невероятной силы вонзился в лидера воргов. Дикий был силен физически и магически, но он был ослаблен ядом, он не смог устоять. Могучий воин пал. Тут же огонь, сдерживаемый им, снова разгорелся. Лошади под воинами кинулись в стороны. Следующий сигнал, и мои люди лавиной сошли на врагов. Поле после битвы не является чем-то достойным, чем можно гордиться. Тут время и место печали. Печали за убитых друзей и за поверженных врагов. Место крови и слез. По нашему обычаю, мы позволили остаткам воргов забрать трупы своих соплеменников. Раненых тоже. Обычай достойный. А еще он не позволит им быстро уйти и вернуться. В этом тоже был свой скрытый смысл. Наше племя всегда славилось хитростью. Но интересно, куда пропал Дикий? Его не было среди поверженных или раненых. Мы обыскали все тела, его нигде не нашли. Проклятая ведьма околдовала. Мысли воина были мутными, как вода по весне в реке Илгаиль. Когда бурный поток, смывая все на своем пути, тащит с собой и ветви деревьев, и талый лед с гор, и даже куски известняка. Так же и у него. Перед глазами все плыло. Вот образ красивой женщины в его руках, вот яростный взгляд, когда он ее оставил. Он же собирался вернуться и позаботиться о ней. Он сам не понимал, почему так поступил с ней. Эта женщина с первого взгляда вызвала в нем целую бурю эмоций. Тут были и ярость, и желание, и что-то еще, в чем он даже не стал разбираться. Надо было вернуться. Проклятая ведьма околдовала его. Ядовитая тварь отравила его. Он это понял только, когда сила ушла во время битвы, а тело перестало подчиняться. Вот зачем она пришла к нему тогда и отдалась. Тварь! Надо было вернуться и убить ее. Или не убить, а сделать своей рабыней. Пусть бы прислуживала ему во всем. Что за дрянные мысли лезут в голову? Сейчас нужно думать не о ней. И опять перед глазами встает ее образ. Только теперь он видит гордую женщину, воина, затянутую в кожу и в окружении своих людей. И шаманов. Их же предупреждали. Но он был так зол, когда обнаружил, что его женщина, а даже теперь он считал ее своей, исчезла, посмела сбежать от него, что он пошел в битву без всякой подготовки и проиграл ей. «Тан!» — голос друга долетал к нему будто издалека. «Тан, очнись же!» Он почувствовал, как его тело трясут, и открыл глаза. «Мита, мы победили, ворги ушли. Теперь ваши цели достигнуты. Все эти земли наши». «О, нет, Сердолика, это только начало». Я стояла на вершине горы и любовалась открывшимся мне миром. «Нет, я не остановлюсь. У нас есть наши земли и земли племен, что мы подчинили. Но это лишь краешек мира». Моя боевая подруга с восторгом смотрела на меня. Она так же, как и многие мои воины, мало понимала эти цели, но была готова слепо следовать за мной. «Смотри», — я указала на запад, — «там есть большое царство, где правят те, кому служили ворги. Я хочу его себе». Легкий ветерок перебирал мои волосы. Сегодня я просто не стала их собирать. Прошло уже много дней с тех пор, как ворги ушли. Разведчики с запада докладывали, что все спокойно. Я легла на землю, она уже пробудилась, я чувствовала ее живую силу. В небе бесшумно парил Ниртан, расправив широкие крылья. Красиво. Мысли текли медленно, даже вязко. Сегодня я ощутила силу своего ребенка. Он тоже будет Шандараком. Видимо, от отца ему тоже достанется магии. Так люди царства называли силу. Хорошо, у меня будет достойный наследник. Больше старейшины не смогут попрекать меня. А что же с его отцом? Этого я так и не знала. Я пробиралась через чащу. У нас в горах не слишком много лесов, но те, что есть, полны чудес жизни. Сегодня, собравшись, женщины племени пошли за травами. Я тоже хотела прогуляться в тени деревьев, летняя жара давала о себе знать. «Мита, не отходите далеко. Пусть Сердолика будет с вами». Нитан, старший воин племени, как всегда беспокоился обо мне. «Не переживай ты так. Чего мне опасаться в собственных землях?» И вот сейчас я заблудилась. Сама не знаю, как это произошло, но незаметно для себя я очутилась в расщелине, которую не знала. Крик птицы Гаюн насторожил меня. Хруст ветки позади, и я еле ушла от захвата. «Ну, здравствуй, Ордалика. Тебя же так зовут?» «А тебя Айртан Дикий?» «Ты это уже знала, когда первый раз пришла ко мне». «И что?» — я пожала плечами. «Хотел тебя увидеть еще раз». «Увидел». Я медленно отступала назад. «Не так быстро, женщина!» Он схватил меня за руку. Я вывернулась, но не успела уйти от следующего захвата. «Ты тут один? Я позову своих людей». «Твои люди далеко, женщина. Я тоже умею наводить чары. Это ты здесь одна». «Не зли меня, Айртан!» Я вывернулась из захвата и отступила. «А то что? Еще раз меня отравишь?» Я выразительно посмотрела на него и тряхнула кистью. Корни деревьев медленно поползли к мужчине. «Пока он этого не видит, у меня есть шанс». Дикий прислонился к стволу дерева и демонстративно сложил руки. Было видно, что он считает, что я в его власти, и это доставляет ему удовольствие. Оттолкнувшись, мужчина плавно пошел в мою сторону. В этот момент корни деревьев оплели его ноги, и, падая, он ухватился за меня. Вместе мы упали в высокую траву. Он оказался сверху и сдавил мое тело. Вырваться из столь сильной хватки у меня не получилось. «Ведьма!» Его губы сомкнулись на моих, его руки снова заскользили по моему телу. Я попыталась призвать силу, но не вышло. «Повторим. В прошлый раз тебе понравилось. Скрен, слезь с меня!» «О, в этот раз твои губы и тело не смазаны ядом. Будет интересно!» На мое счастье, корни оплетали его ноги и продолжали удерживать. Мы оба оказались в ловушке. «Что это?» Он рассматривал медальон с синими камнями у меня на груди. «Не твое дело!» Усмехнувшись, он дернул веревку медальона так сильно, что она впилась мне в шею. Было больно, и я не сдержала крик. «Кожаная!» — удовлетворенно заметил Дикий. «Тебе добыча нужна? Так забирай на бедность!» «Заберу, конечно, заберу!» Он окинул меня насмешливым взглядом. Затем неуловимым движением достал кинжал и перерезал шнур медальона. А после, пристально смотря мне в глаза, связал мои руки. За спиной, почти обнимая меня. Я была зла, но я ничего не могла сделать. Просто наблюдала, как этот ворк перерезал корни деревьев, спеленавшие его ноги, и легко поднялся. А теперь в путь, прекрасная Мита.